Глава 15. Трудная пятница. Зорин почувствовал приближение заряженного маной шарика, но даже не шелохнулся. Он затруднялся сказать, справа или слева летит стекляшка, но точно не прямо в лоб. Каким-то образом он всегда ощущал летящие в него шарики, всегда. Он не знал, как это получается, ведь он по-прежнему не мог почувствовать направление, но эта способность была очень кстати. Еще бы научиться так же точно определять сторону. Шарик пронесся мимо, оставив Зорина гадать, над каким же плечом он пролетел. «Слева», — предположил он. «Неверно», — ответил Ксвим скучающим тоном. «Снова». Новый шарик, и снова не в голову. Ничего удивительного, Ксвим быстро выяснил, что Зорин безошибочно чувствует угрозу, и перестал целиться в него, не дарить же подопечному легкие баллы. «Справа», — сказал он. «Неверно», — тут же откликнулся Ксвим. «Снова!» Зорин нахмурился под повязкой. Ему кажется, или он угадывает все хуже и хуже. Что-то здесь не так. В начале занятия он угадывал больше половины, сейчас же постоянно неверно. По идее, он даже чисто статистически должен время от времени угадывать, вариантов-то всего два. Так что, когда Ксвим бросил очередной шарик, Зорин быстрым движением сдернул повязку, посмотреть, в чем дело. Шарик как раз летел у него над головой. Вот же сукин сын! «Я не давал позволения снять повязку», — невозмутимо сказал Ксвим, словно Зорян не поймал его с поличным. «Это жульничество!» — возмутился Зорян, игнорируя замечание. «Конечно, я никак не мог угадать, если вы не следуете собственным правилам!» «Вы не должны угадывать, мистер Казинский!» — без тени смущения заявил Ксвим. «Вы должны чувствовать!» «Я и чувствовал!» — выдавил Зорян. «Тогда вы бы поняли все намного раньше, и вам не пришлось бы снимать повязку!» сказал Ксвим. «Хватит терять время, надевайте повязку и продолжим». Зориан мысленно проклял мучителя, но сделал, как было велено. Горько признавать, но в словах Ксвима был резон. Он старается угадать, над каким плечом пролетал шарик, полагается на интуицию, а не на чувство магии. Но разве он виноват, что пока не может отследить столь быстрый и слабо излучающий объект? В книгах говорилось, что такой уровень мастерства достигается упорными многолетними тренировками. Серьезно. Кто в здравом уме будет требовать этого третьекурсника? Ну, то есть, кроме Ксвима. Хорошо, хоть этот тип больше не метит ему в голову. Остаток занятия прошел как обычно, монотонно и скучно. С другой стороны, осталось ли в школе хоть что-то нескучное? Он прожил во временной петле уже больше года, и изображать интерес на уроках становилось все труднее. Его подмывало последовать примеру Зака и потратить парочку циклов на путешествие, но нельзя. С одной стороны, если он хочет вырваться из петли, он должен тренироваться, а не тратить время впустую. С другой, он не хотел привлекать внимание. Даже не учитывая вероятного третьего путешественника, Зак наверняка все еще помнит совместные занятия. Забросить учебу совершенно не в характере Зориана, это сразу бросится в глаза. Он и так балансирует на самой грани, привезя с собой сестру и прогуливая чуть ли не четверть уроков, но для этих странностей хотя бы есть правдоподобное объяснение. Он бы давно отбросил притворство, чтобы не свихнуться, но выбранный подход доказал свою эффективность, да и не настолько он устал. Это подождет. Сейчас перед ним более насущные проблемы. После занятия он отправился в библиотеку отчитаться перед Киритишли. Обычно он не работал по пятницам, общение с Ксвимом отбивало всякое желание делать что-либо еще. Но сегодня, на удивление, был не прочь поработать. Неужели он наконец привык к своему куратору? «Зориан!» Поприветствовал его Киритишли. «Как раз вовремя. Прибыла новая партия, а Эйбери уже ушла домой». «Хорошо», — отозвался Зориан. Он хотел было спросить, что за партия, но спохватился, что это глупый вопрос. «Конечно же, партия книг». «Что мне делать?» «Просто распакуй коробки и предварительно рассортируй книги». Киритишли указала на составленные горкой коробки. «Потом я проверю их повнимательней и решу, что с ними делать». «Вы не знаете, что с ними делать?» Удивился Зорин. «А зачем тогда заказали?» «Я и не заказывала». Киритишли покачала головой. «Кто-то подарил библиотеке свою коллекцию. Иногда случается. Некоторые завещают книги нам, другие получают книги в наследство и не знают, куда их девать. Множество старых томов, ценных только как антиквариат. И то не всегда. Сказать по правде, большая часть партии отправится на свалку». «О». Зорин открыл одну из коробок и наугад вытащил одну из книг. «Руководство по выращиванию сливы, судя по обложке, издано лет 20 назад». «Неожиданно», — Помнится, кое-кто говорил мне, что библиотекари должны беречь каждый экземпляр, а не делить книги на полезные и бесполезные. Ой, заткнись! Киритишли сделала вид, что хочет отвести ему за трещину. Он благополучно увернулся. Это идеал, а не прямое руководство к действию. Библиотека велика, но место на полках все же ограничено. К тому же большинство этих книг у нас уже есть. Прекращай умничать и займись делом. Зурин увлекся работой, распечатывая коробку за коробкой. Киритишли выдала ему здоровенный гроссбук, содержащий списки полученных в дар книг, и велела с его помощью отделить уже имеющиеся книги. Само собой, искать в нем название вручную было бы кошмаром. Бесчисленные страницы были плотно исписаны мелким шрифтом, но он знал, что книга предназначена совсем не для этого. В одном из прошлых циклов Ибери научила его заклятию, находящему в целевой книге совпадение с составленным списком. Тогда заклинание показалось ему бесполезным. Сейчас же оно идеально подходило ситуации. Видимо, именно для этой цели и писались огромные тома библиотечных каталогов. Киритишли вернулась после 2 часов и 2 десятков торопливо исписанных листов. К тому моменту Зорян отложил в сторону все дубликаты и листал одну из новых книг. Похоже, она никак не ожидала, что он справится так быстро. Раньше он не показывал библиотечных заклинаний такого уровня, и кажется, она была слегка разочарована. «Скучно с тобой!» Сокрушенно вздохнула она. «А я так хотела показать тебе этот фокус после пары часов мучительных поисков в каталоге. Наверняка твое лицо было бы просто бесценно». Зорин молча приподнял бровь, на что его взрослая и ответственная руководительница показала ему язык. Потом перевела взгляд на книгу в его руках. «Нашел что-то интересное?» «Не совсем». Зорян захлопнул книгу, в ней все равно не было ничего особо интересного. «Я надеялся отыскать сведения о могучей древней магии, но, увы». Киритишли фыркнула. «Даже если бы нашел, от нее никакого проку. Что бы там ни писали в приключенческих романах, древняя магия практически всегда уступает современной. Забытые заклятия забыты не просто так, а потому что они были непрактичны, требовали ныне утраченные условия или ингредиенты, либо шли вразрез с современной моралью. Например, сейчас не так-то просто найти участников для тантрического ритуала. Или, скажем, геруанские вулканические заклятия, они работали только во время извержения некого вулкана, который не был активен вот уже 2 сотни лет. Оу. Зорин моргнул. Да, это разочаровывает. Весьма. Согласилась Киритишли. И даже если древние заклятия можно без проблем воспроизвести, ты не поверишь, как долго они сотворяются и насколько лишены гибкости. У магов прошлого не было развитых упражнений на плетение, им приходилось компенсировать недостаток контроля узкой специализацией и длиной формулы. В частности, были 1000 заклинаний, изменяющих цвет объекта. Каждое заклятие на 1 цвет. Сейчас же принято обобщать заклинания, так как новые методики обучения позволяют корректировать эффект заклятия просто на прямом контроле. Из-за чего большинство старых заклинаний бесполезны для обученного мага. Закончил Зорян. Он давно знал, что образ предков изрядно приукрашен историками. Взять хотя бы превращение северной миосины в пустыню, официально называемое катаклизм, словно некое стихийное бедствие, не связанное с икосианами, и последующий исход в Алтазию. Чего он не знал, что икосиане были не только безответственными засранцами, они были еще и хреновыми магами. А сертификация отсеивает необученных. Знаете, я давно гадал, почему столько простых заклинаний отнесено к первому кругу. Думал, это политика гильдии, подталкивающая к сертификации, но, наверное, без навыков первого круга использование этих заклятий становится нетривиальной задачей. «Не забывая об авторах заклинаний», — сказала Киритишли. «Создать заклятие первого круга куда выгоднее и престижнее, чем общедоступное. Так что они почти всегда указывают допуск не ниже первого круга, и гильдия идет им навстречу. Возможно, по указанной тобой причине». Наверное, если постараться, можно добиться перевода многих из этих заклятий в общедоступные, но этим ты наживешь множество врагов среди разработчиков заклятий. Неблагодарная задача, к тому же придется постоянно следить, чтобы оппоненты не опротестовали решение. Зорин молча переваривал услышанное. Само собой, он не собирался лезть в политику, во временной петле или вне ее. Если родители что-то и донесли до него, так это то, что он не создан для политики. Они, конечно, не совсем это имели в виду, но да ладно. Однако знать подобные вещи не помешает. Надо будет потом раскрутить Киритишли еще на пару-тройку разговоров.